у кого грудь ввалилась, волосы из дымчатых сделались красными, глаза ушли в лоб, тот беспременно умрет. Прощай, Мотенька, мы тебе гробок сколотим, да полотенце в голову положим. Нет, погоди, я тебя еще вздую, — отозвался голос, должно быть, Мотьки. На ладан дышишь, а задоришься. Поцелуйте его, Матрена Фадеевна. Вон он какой красавец. Лучше покойника не найдешь. И пятна желтые на щеках. Прощай, Мотя. Полно Бога гневить, — строго унимал Яков. Девки тоже вступились за больного и напали на озорника. Вдруг этот разговор нарушен был чьим-то воплем с другой стороны. Из дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась через двор. За ней вслед вылетела полена, очевидно направленная в нее, но благодаря ее увертливости пролетевшая мимо. У ней, однако ж, были растрепаны волосы, в руке она держала гребенку и выла. «Что такое?» — не успел спросить Райский, как она очутилась возле них. «Что это, барин?» — вопила она с плачущим, искаженным лицом, остановясь перед ним и указывая на дверь, из которой выбежала. «Что это такое, барышня?» — обратилась она, увидевши Марфеньку. «Житья нет!» Тут же, увидев выглядывавшие на нее из кухни лица дворни, она вдруг сквозь слезы засмеялась и показала ряд белых блестящих зубов. Потом опять быстро смех сменился плачущей миной. «Я к барыне пойду. Он убьет меня!» — говорила она и пронеслась в дом. «Что такое?» — спрашивал Райский у людей. Егорка скалил зубы, у иных женщин был тоже смех на лице, прочие опустили головы и молчали. «Что такое?» — повторил Райский, обращаясь к Марфеньке. Из дома слышались жалобы Марины, прерываемые выговорами Татьяны Марковны. Райский вошел в комнату. «Вот посмотри, каково ее муж отделал!» — обратилась бабушка к Райскому. «А за дело, негодяйка, за дело!» «Понапрасну, барыня, все понапрасну. Пес его знает, что померещилось ему, чтоб сгинуть ему проклятому. Я ходила в кусты сучьев наломать. Тут встретился графский садовник. Дай, — говорит, — я тебе помогу, и дотащил сучьи до калитки, а Савелий выдумал». «Врешь, врешь, негодяйка, — строго говорила барыня, — недаром, недаром. Вот сквозь землю провалиться. Дай бог до утра не дожить. Перестань клясться. На той неделе ты выпросилась ко всеночной, а тебя видели в слободке с фельдшером». «Не я, барыня. Дай бог околеть мне на этом месте». «Как же, Яков тебя видел. Он лгать не станет». «Не я, барыня. Должно быть, черт был в образе моем». «Прочь из глаз моих! Позвать ко мне Савелья!» — заключила бабушка. «Борис Павлович, ты барин! Разбери их!» «Я ничего не понимаю», — сказал он. Савелий встретился с Мариной на дворе. До ушей Райского долетел звук глухого удара, как будто кулаком по спине или по шее, потом опять визг, плач. Марина рванулась, быстро пробежала через двор и скрылась в людскую, где ее встретил хохот, на который и она, отирая передником слезы и втыкая гребень в растрепанные волосы, отвечала хохотом же. Потом опять боль напомнила о себе. «Дьявол, леший! Чтоб ему и сдохнуть!» — говорила она, то плача, то отвечая на злой хохот дворни хохотом. Савелий с опущенными глазами неловко и тяжело переступил порог комнаты и стал в углу. «Что это ты не уймешься, Савелий?» — начала бабушка выговаривать ему. «Долго ли до греха? Ведь ты так когда-нибудь ударишь, что и дух вон, а проку все не будет?» «Собаки, собачья и смерть», — мрачно проговорил Савелий, глядя в землю. На лбу у него собрались крупные складки. Он был бледен. «Ну, как хочешь, а я держать тебя не стану. Я не хочу уголовного дела в доме. Шутка ли, что попадется под руку, тем с плеча и бьешь? Ведь я говорила тебе, не женись, а ты все свое не послушал, и вот». «Это точно что», — проговорил он тихо, опуская голову. «Это в последний раз», — заметила бабушка. «Если еще раз случится, я ее отправлю в Новоселово». «Что ж с ней делать?» — тихо спросил Савелий. «А что ты сделаешь дракой? Уймется, что ли, она?» «Ну, все-таки острастка», — сказал Савелий, глядя в землю. «Ступай! Да чтоб этого не было, слышишь?» Он медленно взглянул из-под лобья, сначала на барыню, потом на Райского, и, медленно обернувшись, задумчиво прошел двор, отворил дверь и боком перешагнул порог своей комнаты. А Егорка, пока Савелий шел по двору, скаля зубы, показывал на него сзади пальцем дворни и толкал Марину к окну, чтоб она взглянула на своего супруга. «Отстань ты, черт эткой!» И она с досадой замахнулась на него, потом широко улыбнулась, показывая зубы. «Что это такое, бабушка?» — спросил Райский. Бабушка объяснила ему это явление. В дворню из деревни была взята Марина девочкой 16 лет. Проворством и способностями она превзошла всех и каждого и превзошла ожидания бабушки. Не было дела, которого бы она не разумела. Где другому надо час, ей не нужно и 5 минут. Другой только еще выслушает приказание, почешет голову, спину, а она уж на другом конце двора. Уж сделала дело, и всегда отлично, и воротилась. Позовут ли ее одеть барышень, гладить, сбегать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухне ли помочь? В нее всю как будто вложена какая-то молния, рукам дана цепкость, глазу верность. Она все заметит, угадает, сообразит и сделает в одну и ту же минуту. Она вечно двигалась, делала что-нибудь, и когда остановится без дела, то руки хранят прием, по которому видно, что она только что делала что-нибудь или собирается делать. И чиста она была на руку, ничего не стащит, не спрячет, не присвоит, не корыстна и не жадна, не съест тихонько. Даже немного ела, все на ходу, моет посуду и съест что-нибудь с собранных с господского стола тарелок, какой-нибудь огурец или хлебнет стоящей ложки 2, отщипнет кусочек хлеба и уж опять бежит.